Глава 22. Ты меня любишь? Они провалялись еще не один час. Слышали, как встала Олина мама, как отец приготовил завтрак, потянула ароматом кофе. А через полчаса хлопнула входная дверь, и в доме наступила тишина. «Мы одни», — радостно сказала Оля. «Но теперь берегись», — громко сказала Алла и набросилась на подружку. «И-и-и! Никуда от меня не уйдешь!» И, схватив за ногу подругу, которая попыталась ускользнуть с кровати, потянула ее обратно под одеяло. «Я хотела тебе завтрак приготовить», — сказала свое оправдание Оля. «Успеется, полежи еще немного, потом вместе все сделаем». «Ладно», — Оля залезла обратно под одеяло и, прижавшись, спросила. «А у тебя как с парнями?» «С кем?» «А у тебя что, много их было?» «Нет, Виктор белобрысый, потом Петр черненький, еще Вася, у него волосы на виске кудрявились, и он их выстригал, а потом Борис». «Ты это серьезно? Так много?» «А ты и поверила!» С кем-то целовалась, с кем-то обнималась, но в сексе было только два. «Два», — протянула Оля. «Думаешь, много?» «Да нет, а зачем тебе они?» Алла вспомнила, как в детстве ее старшие сестры вечно говорили, что она серость и ничего из себя не представляет. А ей хотелось блистать, стать значимой, доказать, что она не серость. С первым вообще был полный облом. Знала, что он не мой типаж. Совсем не нравился. Он сказал, что я мастер, талант в электронике. Вот и развесила уши, словно кролик перед удавом. Добровольно залезла к нему в нору, и он меня тяп и слопал. Противно было, что так поступило. После год ни с кем не могла даже обниматься. Боялась, что опять потянут в постель. А затем встретила Ваню. Он хороший, милый, но суховатый. Быстро сделает свое дело и в отключку. Оля погладила подругу по плечу. «Мне с тобой хорошо, словно ты — это я. Могу доверить то, что другим побоюсь». Алла прижалась к подруге и, ткнув голову, всхлипнула, словно хотела заплакать. «Ты чего?» – спросила Оля. «Все будет хорошо». «Тебе легко говорить. Скоро старшая Таня выйдет замуж, и я перееду в комнату к Вере. И все с самого начала. Мне грустно без тебя. Мне...» «Ну же, улыбнись, я же с тобой». «Пока». «Нет, я с тобой. Не бросай меня, прошу, пока не бросай. Когда надоем, скажи, я уйду». Оля подняла лицо подружки и, целуя ее мокрые глаза, стала приговаривать. «Никуда ты от меня не денешься и не отпущу. Вот куплю наручники и надену их на тебя, и тогда ты точно никуда не убежишь. Это называется насилие. Пусть так, зато буду тебя целовать, из ложечки кормить, тискать и прижиматься. Ага? Угу», — чуть веселее ответила Алла. «Полежим до обеда? А почему так долго? Я так хочу. А после пойдем в пиццерию, куплю тебе с курочкой и... ананасами», — добавила Алла. «И ананасами. А после кофе и... пирожок», — опять добавила она. «И пирожок». «Стоп, ты так растолстеешь. Хватит двух пицц. Лучше куплю тебе слив. А я тебе персиков. Видела, они уже продаются». «Слушай, а нафиг нам парни?» «Не знаю, вроде как нужны. Хочешь своего бросить?» — спросила Алла. «Да нет, пригодится Сава. Он... и вообще прекрати про них говорить. Я расстраиваюсь». «Хватит валяться, вставай, пошли есть», — скомандовала Оля. «А как же поваляться до обеда?» «Да, точно. Двигайся. Видишь, я же на краю. Еще немного и... ой!» Оля шлепнулась на пол. «Не больно?» — сверху появилась голова Аллы. Увидев комичную позу подруги, она не выдержала и засмеялась. «Вот так, значит? Я, можно сказать, упала и травмировалась». «Что?» — покатываясь от смеха, спросила Алла. «Я, вот видишь, царапина. Она была еще вчера и уже заживает. Вставай, на полу прохладно. Или мне к тебе перебраться?» И Алла, словно ящерица, быстро перебирая руками и ногами, спустилась на пол и, не забыв при этом, прихватить подушку и одеяло. «А мне нравится. И мне. Ты меня любишь?» — тихо промурлыкала Оля. «Жутко. Точно, точно? Сейчас узнаешь». Алла натянула на голову одеяло и потянулась к ее соскам. Где-то на улице сигналили машины, где-то плакал ребенок. Наверное, не хотел идти в садик. Кто-то ругался, что припарковали машину у самого подъезда. Но совсем рядом пела какая-то пташка, да так громко, что девочки, наигравшись, еще долго лежали и просто слушали ее пение. Много ли надо для счастья? Нет, только крошку того самого счастья, чтобы в душе все расцвело.